Однако собака оказывается бойцовой породы, и в разгаре боя Чикерют получает глубокие укусы в заднюю часть шеи. Затем Чикерют в тракторе с косилкой и собакой на ней разъезжает по окрестностям. До такой степени обколотый, что едва не съехал в кювет и был остановлен водителем легковой автомашины. Водитель даже не представлял себе, в какую угодил историю. Он просто выполнил то, что считал своим гражданским долгом. Посадил раненого Чикерюда к себе в машину и отвез в больницу. «Такой контраст человеческого материала!» — перебивает Гэд Дюбот. «Пожалуй. Вот этот водитель и рассказал нам, что когда нашел Чикерюда, тот был весь перемазан своими испражнениями. Водитель решил, что тот нечаянно свалился в навозную яму, но медицинские работники, которые мыли Чикерюда, смогли сообщить нам, что это были испражнения людей, а не животных. У них имеется достаточный опыт подобных... Что сделали с Чикерюдом в больнице?» Чикерют был в полубессознательном состоянии, но они вымыли его под душем, перевязали раны и уложили в постель. «Это в больнице нашли следы наркотиков у него в крови?» «Нет. Там у него взяли, разумеется, анализы крови, но когда следствие добралось до этого момента, сами пробы, согласно правилам, были уже уничтожены. Мы обнаружили следы наркотиков в крови во время вскрытия». «Прекрасно. Но давайте все-таки вернемся назад. Итак, Чикерют лежит в больнице, а граф пока еще на ферме Синдрео. Что происходит дальше?» Класс граф, естественно, почуял неладное, видя, что Чикерют не возвращается. Обнаружив, что трактор пропал, он отправляется за собственной машиной и принимается колесить по округе в поисках подельника. «Мы полагаем, что приемник в машине у графа брал полицейские радиочастоты, и он таким образом узнал, что полиция нашла трактор и уже утром труп Синдре-О». «Ага, понятно. Итак, мы видим, у графа неприятности. Подельник пропал, полиция обнаружила труп О, а его ферма теперь место преступления. И полиция в поисках орудия убийства теперь неизбежно наткнется на картину Рубенса. Что же думает граф?» Сперры колебался. Вообще-то в полицейских рапортах принято избегать предположения о том, что человек думает. Там указывается только то, что соответствующие лица доказано сделали или сказали. В крайнем случае излагается, что те, по их собственным словам, думали. Но в данном случае никакой информации вообще нет. С другой стороны, Сперре знал, что нужно что-то предложить, чтобы оживить историю для того, чтобы... Он, видимо, никогда не позволял себе додумать эту мысль до конца, поскольку догадывался, что там в конце. Что это приятно, когда тебе трубят СМИ, когда тебя приглашают, если надо что-то прокомментировать или объяснить, когда незнакомые люди кивают тебе на улице или шлют ММС-фотки на мобильный. А стоит прекратить поставлять им материал, и СМИ тебя забудут. Так что же получается в сухом остатке? Альтернатива. Профессионализм или популярность? Уважение коллег или успеху толпы? «Граф думает, — сказал Брэда Сперре, — что ситуация у него трудная. Он ездит и ищет напарника, а тем временем наступает утро. И тут он слышит по полицейскому радио, что Уве Чикерюда собираются арестовать и привезти из больницы на допрос. Тут граф понимает, что ситуация из трудной превращается в отчаянную. Он ведь знает, что Чикерюд не особенно крепкий орешек, что полиция возьмется за него жестко, что, вероятно, Чикерюду предложат смягчить наказание, если он сдаст подельника, что Чикерют, естественно, не захочет взять на себя вину за убийство Синдре-О». «Логично», — поддержал Гэдюб, вот подавшись вперед. «И граф видит, единственный выход — это освободить Чикерюда из полиции еще до начала допроса. Либо...» На этот раз Сперре и без тактично поднятого указательного пальчика Г. Дюбвода понял, что тут следует сделать маленькую паузу. «Либо отнять у него жизнь при попытке освобождения». «К казалось, телесигнал потрескивает в воздухе студии, настолько пересушенным прожекторами, что может вспыхнуть в любую минуту. И тогда граф ищет машину, которой можно было бы воспользоваться. И обнаруживает на парковке у ресторана брошенный трейлер. Как бывший боец нидерландского элитного подразделения, граф сумел завести мотор. Он по-прежнему прослушивал полицейские частоты и, по-видимому, просчитал по карте, когда полицейская машина с Чикерюдом окажется в нужном квадрае, следуя Велверу. Но он поставил трейлер на боковой дороге и стал их поджидать. Тут драматическим голосом вступает Гэддюбот. И вот происходит самая ужасная трагедия во всей этой истории. Да, Сперри потупил взгляд. «Я знаю, как это тяжело лично для вас, Брэде», — сказал Гэддюбот. «Брэде?» — назвал по имени. «Это сигнал». «Сперри самым крупным планом», — командует режиссер в наушниках первой камеры. Сперри шумно вздыхает. «Четверо прекрасных сотрудников полиции погибли в результате последовавшего наезда трейлера на полицейскую машину. Среди них мой ближайший коллега по Крипосу, Юар Сюндет». Сперри зумит настолько осторожно, что тот словно бы не догадывается, что его лицо постепенно занимает большую часть экрана. Просто камера как бы сгущает настроение доверительности, проникновение в самую душу этого импозантного и взволнованного полицейского.